Глава 11. Времена охоты — это золотая страница нашей истории. Время доблести и время величия. Всякая шваль бежала от нас без оглядки, и пустошь пожирала ее своей вечно голодной пастью. Но ни одному охотнику не стоит забывать, что страшен более всего не дикий зверь, а раненый дикий зверь, ибо он всегда несет разрушение. Из речи главы ОБ «Архивы». Запах дыма ударил мне в нос еще задолго до прибытия к городу. Сперва едва уловимый, будто от костерка в лесу, затем едкий и тяжелый, оседающий в легких черной душащей пылью. Леса вдоль дороги еще горели. Рыжие языки пламени мерцали тут и там, а вокруг них тянулись полосы выжженной земли. Ни зеленой бархатистой травы, ни раскидистых деревьев, только жалкие скелетообразные остовы на фоне серого пустыря. Машины не останавливались и мчили прямо, будто пожары, полыхающие вокруг, не имели никакого значения. Я заметила, что ворон держит взгляд прикованным к дороге впереди и будто намеренно не поворачивает головы, чтобы разглядеть огонь. Губы его были плотно сжаты, и острые скулы прорезались на его лице. Что это, гнев или сожаление? Знала бы я о нем чуть больше, возможно, смогла бы ответить на этот вопрос. Меня же саму жгло изнутри сожаление. Пустошь умирала на наших глазах, и вместо триумфа я ощущала только горечь, такую же едкую, как привкус дыма на языке. Начались ли пожары из-за борьбы с ликами, или чем являлись эти странные твари, или же появились в момент сражения, я не знала. Да и не слишком-то хотела знать ответ. Какая разница, если ни один из них не принесет облегчения? Когда на горизонте замелькали крыши башен и ярко блеснула сталью стена, я невольно выдохнула и только в этот момент осознала, что последние два дня в дороге представляла себе руины, оставшиеся от города, и ряды накрытых полотном бездыханных тел. Напряжение слегка отпустило мышцы, и я позволила себе думать об изгнанниках. Участвовал ли мой отряд в этом нападении? Признаться, ответ на этот вопрос заставлял меня беспокойно покусывать губы. Ближе к городу пожары стихли, и мы заметили несколько отрядов, разбегающихся в разные стороны пустоши. К моему удивлению, на въезде в город уже стояло несколько десятков машин. Казалось, их в панике и беспорядке побросали, где придется, и так и не удосужились убрать, так что нам пришлось остановиться и продолжить путь уже пешком. Когда я выбралась из машины, болезненно поморщись от стянутой боли в ногах, в нос мне ударили запахи дыма и электричества, словно собиралась гроза. Я глянула на небо, но оно оставалось кристально чистым и словно бы прозрачным. «Алиса!» — окликнул меня ворон и поманил к себе. «Не отходи от меня. Разберемся с ситуацией и решим, что делать дальше». Я кивнула. Бумажка Азриэля в этот момент будто обожгла мою кожу сквозь карман, и я попыталась направить свои мысли в другое русло. Кто знает, вдруг князь может услышать их. Отряды сарасеров собрались за нашими спинами, и мы двинулись вперед. От города доносился легкий монотонный шум, такой привычный и даже домашний, что я даже удивилась. В прошлый раз город встречал нас тревожной тишиной. Несколько изгнанников с автоматами в руках стояли в арке бывших ворот, которые теперь, по-видимому, никогда не закроются. Но даже не подумали остановить нас. Один из них быстро обменялся кивком с вороном и безмолвно отступил в сторону. «Откуда он тебя знает?» — удивленно спросила я. «Изгнанники и сарасеры работают в плотной связке в последнее время», — тихо ответил страж. «Ты же не думаешь, что им удалось бы все проделать в одиночку?» Он кинул на меня быстрый взгляд, и я покачала головой, а потом и вовсе забыла о его словах, потому что открывшееся нам зрелище заставило мое сердце сжаться. Напрасно я так быстро отбросила мысли о руинах. Всю главную дорогу от ворот до центральной улицы усыпала всевозможным мусором. Металлические листы, которые явно оторвали от стены с этой стороны, каменные блоки с торчащей арматурой, вероятно, когда-то составлявшие части жилых домов. Под ногами хрустело битое стекло, из-под подошв отлетали гильзы патрон, а запыленный асфальт тут и там бурел пугающими пятнами. Мертвых здесь, к счастью, не лежало, но я не сомневалась, что их было тут немало. Мы быстро шли вперед, и я не сразу поняла, что ворон не просто оглядывает окрестности, а движется в определенную сторону. Он не вертел головой, не задерживал взгляд на разрушениях. Его черные глаза глядели только вперед, словно примагниченные чем-то. И духи. Я бы тоже пожелала не смотреть, но просто не могла. Чем глубже в город мы уходили, тем хуже выглядели улицы. Куча мусора, перевернутые машины. Некоторые из них были разобраны на части или даже сожжены. Выбитые стекла, поломанные куски мебели, выброшенные из домов, испещренные следами пуль стены. Здание казны стояло ослепшим на все свои 10 этажей, будто стекла выбило из рам одним единым порывом. Гигантские экраны беспокойно помигивали искорёженными картинками. Цитаты из закона рябили красными и зелеными полосами, а поверх них было жирно выведено цветными баллончиками. «Теперь мы начнем говорить». Всевозможные цветастые надписи пестрели повсюду. «Новая охота. Разрушай стены. Теперь мы ваш закон». И более грубыми и кровожадными репликами. Мне было мерзко от каждого написанного слова. Ближе к центру на улицах появились одетые в белые люди, и я сразу опознала в них волонтеров. С плотными рюкзаками за спиной они бродили по переулкам в поисках раненых и убитых. И находили. Теперь я тоже замечала их безвольные окровавленные тела, брошенные посреди мусора. Но ворон тянул меня за локоть дальше, не давая остановиться. «О них позаботятся», — сухо произнес он лишь раз и больше ничего не говорил. Мне казалось, что в воздухе висит густой и липкий запах крови. Она будто впиталась в стены домов и в каждую пылинку и оседала на коже. Мне хотелось смыть себя это ощущение, и когда ворон раздраженно перехватил мои руки, я поняла, что неистово стираю ладони от джинсы. Поэтому, когда мы оказались у входа в ОБ, я испытала облегчение. Впервые в жизни я заходила туда с такой искренней радостью. «Капитан?» Отсалютовал неизвестный мужчина ворону и приветственно кивнул. «Комнаты подготовлены, все распоряжения выполнены». «Отлично», — коротко бросил страж и замер в дверях, хмуро оглядывая наполненный людьми коридор. Белые и черные одежды волонтеров и сарасеров, а среди них многоцветие обычных старых заплатанных одежд, в которых ходило сопротивление. Мои глаза судорожно обижали усталые, сушеные летним солнцем лица. Ни одного знакомого. Я почувствовала, как на меня накатывает волна разочарования. Неужели я их так и не увижу? Я случайно пересеклась взглядом с одним из них, и в его глазах вспыхнуло узнавание. Да уж, мое-то лицо им тоже хорошо известно. Мужчина смерил меня пристальным подозрительным взглядом, словно решал, в какую категорию меня добавить — союзников или врагов. Но потом бросил быстрый взгляд на ворона, криво ухмыльнулся и кивнул мне. Я выдохнула и ответила тем же. Ворон двинулся влево по коридору, и мы последовали за ним. Оба наполняли люди. Сотни людей. Никогда еще корпус охотников не набивался так плотно. По крайней мере, в обычные, а не праздничные дни. Здесь царили гвалт и суета, люди носились туда-сюда по одним понятным делам, перекрикивались, ругались и громогласно хохотали. К ворону периодически подходили сарасеры из местных отрядов, докладывали, отчитывались, доносили информацию, казавшуюся сумбурной. Но страж кивал, и, кажется, для него вся эта суета имела четкий и ясный смысл. Мы поднялись на второй этаж, и шум понемногу стих. Комнаты здесь стояли плотно закрытыми, но из-за некоторых из них доносились приглушенные голоса. Комната слежения, комната агитации, комната первого уровня допросов. Я содрогнулась. Здесь, конечно, все происходило цивилизованно. Обычные вопросы, добродушные лица охотников, желающих тебе помочь. Но стоит вызвать у них хоть капельку недоверия, как все дружелюбие тут же исправится и тебя переправят пониже. На уровне, где крики не будут никому мешать выполнять свою работу. Мы свернули в соседнее крыло, и ворон остановился. «Твоя комната», — указал он на белоснежную дверь. «Моя соседняя, но, скорее всего, я чаще всего буду находиться внизу. Если что-то понадобится, обратись к Бет, она через одну комнату от тебя». «Ты просто запрёшь меня в комнате?» — недовольно хмурясь, спросила я, и страж поморщился. «Разве я говорил, что дверь будет закрыта? Дорога была долгой, у тебя есть время отдохнуть. Завтра я дам тебе работу». Не заметила, чтобы здесь кто-то отдыхал. У волонтеров четкие смены. Никому не хочется утащить потом бессознательное тело товарища на своей спине. У тебя свободный вечер. Пользуйся этим, пока можешь. Только...» «Только из здания не ногой?» — хмыкнула я, и ворон невольно улыбнулся в ответ. «Да, здесь все еще небезопасно. Остатки охотников засели где-то в подземных ходах и пытаются пробиться. Не знаю, хоть куда-нибудь. Возможно, чтобы вызвать подмогу. Так что сиди на месте и не доставляй мне лишних хлопот. Пожалуйста». Последнее слово он добавил с таким несчастным лицом, что я согласно кивнула и, махнув ему на прощание, вошла в комнату. Дверь хлопнула за моей спиной, и звуки его шагов почти сразу стихли. Я огляделась. Здесь все было так же, как и в моей прошлой комнате в ОБ. Такая же узкая кровать слева от окна, низкая тумба, небольшой шкаф и столик. Ничего лишнего и ничего интересного. Но все здесь напоминало о тех днях, даже запах оставался тем же, и у меня комок подкатил к горлу. На несколько мгновений, всего на несколько, мне померещилось, будто я вернулась назад. Что я никуда не уходила, не отправлялась на тот берег, и завтра мне снова предстоит увидеть Ранка. Я сделала несколько глотков воды из припасенной бутылки, пытаясь унять дрожь, и прошла к окну. Раскрыла его нараспашку, запуская внутрь гул голосов и прогорклый запах дыма. Пусть так. Пусть от него першит в носу и горле, но он хотя бы прогоняет запах этого места. Внизу суетились люди, откуда-то из центра города доносился шум, напоминающий звуки драки. Поднимался в небо тонкий сероватый дым. Я заметила в отдалении у здания лечебницы вереницу людей и подумала, что там устроили убежище для пострадавших. Вереница тянулась и тянулась, и с соседних улиц к ней присоединилось все больше людей. Интересно, сколько колмедрона выдают здесь? Если город не начнет в скором времени функционировать, то его непременно ожидает голод. Я отвернулась от окна в поисках хоть какого-либо занятия и выбралась в коридор. Было тихо и пусто. Даже странно видеть коридоры ОБ такими заброшенными. Я прошлась по нескольким отделам, заглянула в пустой медийный зал, темный и неприветливый. Ни один экран здесь больше не горел, никакие трансляции не проводились. Возможно, здесь и связи-то больше не было. Я обошла еще несколько комнат. Пустые, тонувшие в тенях залы собраний, допросную, столовую, лечебный отсек. Тишина звенела у меня в ушах, и только звуки шагов разносились по коридорам. Спустя некоторое время мне сделалось не по себе. Слишком тихо и пусто. Слишком много знакомых, тревожащих запахов и воспоминаний. Порой мне казалось, что я слышу стук каблуков, но это было лишь мое воображение. Это был стук моих каблуков, которые так часто вынуждали носить меня в то время. Я стала часто оборачиваться. Все казалось, что за спиной двигаются стражи или даже Ранка. Его присутствие было почти осязаемым, пусть он и находился в другом городе. Стоило подумать о нем, как желудок болезненно скручивался, а во рту собирался кислый привкус. Я ненавидела его всей душой и до ужаса боялась. Его взгляд, каждое его движение в моих воспоминаниях вызывали внутри иссушающее чувство беспомощности. Он недалеко. Он в этом объединении. До центрального города, где он нагло занял место советника после гибели Дарью, всего пара часов пути. «Надеюсь, ты трусливо дрожишь в своей постели», — мстительно подумала я, хотя знала, что это неправда. «Надеюсь, пустошь доберется до тебя. Разорвет на части или того хуже. Сделает из тебя грёбаное дерево». Я невольно подскочила на месте, когда услышала в соседнем коридоре быстрые шаги и голоса, и заняла как можно более непринужденную позу, чтобы в случае, если они повернут сюда, я могла прикинуться, что просто проходила мимо. «Три сигнала уже было, два перехватили точно, один не знаю», — произнес взволнованный мужской голос, совсем еще юный, чем-то напоминающий голос Ли. «Думаю, у нас есть еще пара дней». Этот голос был старше, глубокий и бархатистый. «Масштабной атаки можно не ждать, силёнок у них тут недостаточно. По девятому хорошо прошлись, да ты и видел. Они все к третьему стягиваются». «Но еще бы», — хмыкнул молодой. «Они давно уже пытались всех под себя подмять». «Сильные советники», — с пониманием дела ответил второй. «И хитрые. Они давно пытались централизировать все, а сейчас какой повод? Если мы просрёмся, то они выиграют от этой войны максимум». «Не просрёмся», — угрюмо, но уверенно отозвался молодой. «Вот увидишь». «Вот тогда и следите там повнимательнее. Будут еще сигналы, сразу сообщите». «Есть, сэр». Хлопнула дверь, и по коридору зазвучали шаги лишь одной пары ног. Они быстро удалялись в противоположном направлении, и я выдохнула. «Они все стягиваются в третье», — повторила я про себя. Кто бы сомневался. Наверняка Брон просто светится от счастья. Я развернулась и быстро вернулась в свою комнату. Устала, опустилась на кровать, прижалась спиной к холодной стене и притянула ноги. Слишком много вещей стоило обдумать. Новости о третьем, атаке на город, мертвые земли, князь, изгнанники и адрес, который дал мне Азриэль. Я выудила из кармана смятый листок и еще раз пробежала по нему глазами. Он не сделал никаких приписок, которые хоть что-либо объяснили, и только лишь оставил название улицы и беглый набросок, как туда дойти от АБ. Глядя на эту надпись, я чувствовала подступающую тревогу и никак не могла ее унять. Здесь скрывалось что-то важное, и, возможно, оно мне не понравится. На следующий день мой рейд тоже не появился. Было довольно странно и непривычно говорить «мой рейд», но все же я где-то глубоко внутри хотела верить, что я могу туда вернуться, что я еще могу стать там своей. Об отряде Двейна не было никаких вестей, и воспоминания о прошлом невольно захватывали меня все больше. Поэтому я поднялась, когда на улице еще было серо, и спустилась вниз, надеясь оказаться хоть чем-то полезной и надеясь занять свои руки и мысли. Ворон был уже там, то ли встав с позаранку, то ли не ложившись вовсе. Лицо его выглядело усталым, под глазами залегли тени. Но вел он себя, как и прежде, бодро и сосредоточенно. Не задав мне ни единого слова, страшно направил меня к одному из отрядов волонтеров, всучил мне сумку с медикаментами, карточку с именем и белую жилетку. «Чтобы тебя всегда можно было опознать», — произнес он, и я недоуменно покосилась на него. Не самые вдохновляющие слова. «Что?» Он глянул на меня так, словно уже давно пребывал мыслями где-то далеко, и я только отмахнулась. «Увидимся вечером», — произнес страшно, мгновение замялся и добавил. «Держись своего отряда и никуда не уходи. Здесь нестабильно». Я кивнула, пытаясь выдержать спокойное выражение лица, и ворон быстро ушел по своим делам. Мне немного укололо чувством вины. Не хотелось его обманывать, но, возможно, сегодня был мой единственный шанс проверить адрес, который дал мне Азриэль. Мы вышли из ОБ, когда на город упали первые золотистые лучи солнца. В воздухе уже слегка парило, день обещал быть жарче. Наша старшая, звавшаяся так на манер изгнанников, распределила на нас группы по 3 человека и провела быстрый инструктаж. На соседние улицы не заходить, чтобы не мешаться другим отрядам или чтобы не подвергать себя излишней опасности, действовать только в пределах выделенного нам участка. Не шуметь, не трогать раненых в одиночку, чтобы не навредить им или себе. Не заходить в покореженные дома, не лазить в подвалы, оставляя эту работу стражникам, и не отказывать в помощи никому. Старшая была уже не молодой, но поджарой и энергичной. По одному только взгляду на нее я поняла, что женщина провела большую часть жизни в пустоши. А вот двое из нашего отряда явно никогда не выходили за пределы стен. Брат с сестрой, бледные и худые, словно школьники из нижнего класса балов. Они оглядывали город с удивлением и неверием на лицах, словно его новый образ никак не мог уложиться у них в головах. А на старшую, на меня, они поглядывали с явным недоверием и даже страхом. «Все, кто сможет говорить, пусть называют вам свое имя и адрес, а также имена родственников. Записывайте их в эти бланки и постарайтесь не запачкать их кровью». Я заметила, как брат с сестрой быстро переглянулись, но не на словах о крови, а о родственниках. Ясно. Они ищут свою семью. Я отвернулась, крепко сжав кулаки, и уже начиная сомневаться, что эта работа мне подходит, что я ее выдержу. Венди бы смогла. Ни на секунду бы не засомневалась. И ты тоже сможешь. Проговорила я в голове и, следуя внезапному порыву, подошла к школьникам. «Как зовут ваших родственников?» Тихо спросила я, и они оба уставились на меня громадными глазами. «Ну, я в другой группе, так что не смогу их опознать, если встречу». «Мила», — начала девушка. «Мила и Нейт Нильсон. Мама работала в казне, а папа, он в лечебнице милосердия». Она замялась, и по ее лицу побежали розовые пятна. «О, лечебница милосердия. Неудивительно, что они происходили из низкого класса жителей. Хотя мне всегда казалось это довольно странным. Те, кто работает с психопатами, должны получать куда больше уважения». «Хорошо», — кивнула я и уже собиралась вернуться к своей группе, но парень вдруг быстро коснулся моего плеча, заставляя обернуться. «Казну уже все проверяли», — произнес он голосом в разы более низким, чем был у его сестры. «Так что там уже никого нет. Но лечебница работает и сейчас. Нам сказали, что там остались служащие. Только вот на те улицы никого не пускают. Там где-то поблизости засели обышники. Те, кто остались. В подвалах или где-то еще. Их пока не нашли». Я снова молча кивнула и на всякий случай решила уточнить. «А где она находится?» 13-й участок, 7-я улица, дом 5. Хотя номер тут и не нужен, конечно». Я едва не рассмеялась вслух. Мне пришлось до боли стиснуть челюсть, чтобы сдержаться. Кто бы сомневался, духи, да у вселенной отменное чувство юмора. Этот адрес в точности повторял тот, что дал мне Азриэль. Лечебница милосердия. Он мог бы уточнить это заранее. «Хорошо», — кивнула я, — «буду иметь в виду». И ушла, пока они еще не успели огорошить меня какой-нибудь информацией. Теперь все обстояло еще хуже, чем я думала. Мало того, что мне предстояло отправиться в лечебницу для психбольных, так еще и пробираться через небезопасный район. Я почувствовала, как к затылку пробираются первые признаки головной боли, и решила на время оставить все свои рассуждения. Иногда лучше не думать, а просто действовать. Солнце уже высоко висело над головами, когда у меня появился реальный шанс незаметно покинуть свой отряд. Пот тек с меня ручьями, воздух будто слегка подрагивал, а от асфальта поднимался удушающий жар. Хотя бы одно дуновение. Хоть одно. Я с сожалением вспомнила горные ветра Рейта и прохладные пещеры и ловила каждую возможность хоть минутку постоять в спасительной тени. Но что еще ухудшало дело, так это тяжелый и густой смрад. Чем глубже в город мы двигались, тем ярче он становился. Прогорклая вонь заново вспыхнувших пожаров, сладковатый запашок подгнивающего мусора и медный запах крови. Он оставался на языке, словно бы я пила кровь вместо воды, впитывался в кожу так, что мне уже казалось, будто я измазана ей с ног до головы. Раненых находили всюду. Обезвоженных, голодных, с воспаленными и гниющими ранами. Мы оказывали им первую помощь, и пара носильщиков быстро грузила их в машины, курсирующие тут и там. Иногда мы находили тех, кто уже не мог ответить. И чаще всего они находились по запаху. Более мерзкого и разрывающего нутро зрелища мне еще не приходилось видеть. Практически каждого из нашего отряда приходилось отпаивать какими-то витаминами, снижающими тошноту и прибавляющими энергию. «Несколько дней вам станет легче. Вы не привыкнете, нет, но это войдет в привычку», — произнесла старшая, и мне стало холодно от ее слов. Но вот в один из коротких и редких перерывов, когда мы спрятались в маленьком и темном переулке, я увидела свой шанс. Мы были всего в нескольких кварталах от опасного района и собирались повернуть назад, когда старшая отвлеклась на стражника, вышедшего из-за угла. Они отошли в сторону, о чем-то быстро переговариваясь, и у меня сложилось смутное ощущение, что мы оказались в этом районе не просто так. Нежность, с которой он глядел на нее, трудно было не заметить. Я осторожно сделала несколько шагов глубже в тень, стараясь ступать как можно тише и не сводя с этой парочки глаз. Остальных членов отряда я нисколько не волновала, хотя одна пара глаз все таки удивленно уставилась на меня. Тот юноша, рассказавший мне о лечебнице. Я приложила палец к губам, глядя прямо на него, и отступила еще дальше. Он прищурился, приоткрыл было рот, и на мгновение я испугалась, что мой план вот-вот разрушится. Но парень быстро поджал губы, кивнул и с легким кивком головы указал налево. Я усмехнулась и прошептала «спасибо». Всего несколько шагов назад, и я завернула за угол. Быстро огляделась и пошла в указанном направлении, стараясь держаться тени домов. Интересно, сколько у меня есть времени, прежде чем ворон отправит за мной стражей? Или же даже прикатит сам. Перед глазами промелькнул его недовольный образ и укоризненный взгляд Двейна. Готова спорить, ему бы тоже не понравилась моя идея. Тем более, что она не нравилась мне самой. Но разве будет у меня еще подобный шанс? Улицы были пустынны и безмолвны. И только гул проезжающих машин стражей иногда разрезал эту тишь. Я пряталась в узких переулках, а иногда, заслышав тяжелые шаги и голоса, даже в темных и пропахших пылью подъездах. Каждый раз, заходя туда и ощущая на коже легкий холодок, я настороженно прислушивалась и едва не задерживала дыхание, готовясь бежать в любой момент. Хотя вряд ли охотники бы прятались у входных дверей. Я преодолела несколько кварталов в ужасающем напряжении и поняла, что до боли стискиваю челюсть, только когда из-за угла дома показался серый монолит лечебницы. Я слегка выдохнула и, оглядевшись по сторонам, побежала через залитую солнцем площадь. У меня не было времени даже, чтобы задуматься о месте, в которое я иду, рассмотреть его. Я стремилась оказаться внутри как можно скорее, пока какие-нибудь стражники не заметили и не остановили меня. Мне удалось отметить только тяжелый серый цвет стен без окон, высокий забор с правой стороны и парадоксально яркую надпись «Лечебница милосердия». Сердце чуть ёкнуло при взгляде на нее, но я откинула все мысли прочь. Во всех объединениях существовало всего 5 таких лечебниц, и почему людей с пошатнувшимся умом не выкидывали в пустошь? Мне всегда оставалось непонятным. Зачем они их держали? Для экспериментов? Или чтобы скрыть какие-то тайны? Я подскочила к крыльцу и рванула входную дверь на себя. Она открылась легко и тихо, и я скользнула в сумрак просторного холла. В нос тут же ударила смесью чистящих средств и медикаментов, слева что-то звякнуло, и мужской голос громко выругался. После яркого солнца перед глазами бегали темные пятна, и мне потребовалось пара мгновений, чтобы привыкнуть. Поэтому я не сразу заметила высокую фигуру, развалившуюся в кресле у приемного стола. «Вашу ж, она разбилась, черт возьми!» Я опустила взгляд и увидела зеленоватые осколки стекла, разлетевшиеся по полу. До носа долетели слабые запахи забродивших фруктов. «Ты должна мне бутылку, ясно?» Пробурчал он, но не слишком злобно, словно уже успел смириться с потерей. «Здесь их не так много вообще-то». «Здесь, в смысле, в лечебнице?» Спросила я просто, чтобы как-то начать разговор. «В смысле, везде?» Сварливо ответил мужчина и сверкнул на меня темными глазами из-под густых бровей. Выглядел он не слишком опрятно, заросшее лицо, спутанные волосы, но белый халат, накинутый на плечи, безупречно чист. Несколько минут он пристально изучал меня, позволяя тем временем мне изучать его в ответ, а затем откинулся на спинку и спросил. «Чего надо-то? Лекарств не выдаем, у белых спрашивай». «У вас вообще-то тоже белый халат», — заметила я, но он только поморщился. «И мне не нужны лекарства». «А чего тогда приперлась? Нам тут и своих шизиков хватает. Приема нет, ждите очереди». Он осклабился и сложил руки на груди. Я же прошла немного вперед, оглядывая помещение. Здесь было свежо и просторно. Светлые стены казались легкими, две широкие лестницы уводили на второй этаж, а в расходящихся в обе стороны коридорах белели закрытые двери. «Эй, эй, куда?» Спохватился мужик и, вскочив с кресла, ухватил меня за запястье. Я ловко и без труда вывернулась из его хватки и повернулась к нему. «Нечего меня хватать, я все равно не знаю, куда здесь идти». Он слегка замялся, видимо, ожидая совсем другой реакции, что я ударю, побегу. Беспокойно почесав бороду, он снова сел в кресло и постарался придать себе деловой вид. «Ну что ж, говори тогда, чего пришла-то? Большинство лекарей разбежались, как все началось. Но мы остались человек 10, не больше. Кто-то же должен присматривать за этими. Вообще-то они не буйные, с кем-то даже и поболтать можно». Он хмыкнул. «Меня интересует только один». Перебила я мужчину, прежде чем ударился в рассуждение. «Палата номер 11». Смотритель нахмурился и тяжело выдохнул. «Так и думал, что проблем с тобой не оберешься. Буркнул он. «Туда нельзя, ясно? Запретное крыло». Но произнес он это таким тоном, что я не поверила. «Город занят изгнанниками, ни ОБ, ни советников здесь нет», — тихо произнесла я. «Не думаю, что стоит следовать старым правилам». «Если просто взять и выбросить все старые правила, то здесь черт знает что начнется. «Я только поговорю с ним», — произнесла я и осеклась. Я ведь даже не знала, мужчина там или женщина. Азриэль оставил в записке лишь номер палаты. «И на кой хрен он тебе сдался? Шизик еще тот». «Значит, все-таки мужчина». «Но он не буйный, я...» «Он-то? Да его с места не сдвинешь. Все в окно пялится целыми днями. Но начнешь с ним говорить, потом пасть не заткнет. «Но ведь в здании нет окон». «То-то и дело. Да и мне срать на тебя, если честно», — хмыкнул он. «Ты явно пустошья сволочь, так что хоть и к самым буйным иди. Но нельзя, правила такие». Я сжала зубы, чтобы не выпалить в ответ какое-нибудь оскорбление. Сделала глубокий вдох и выдох, а потом произнесла. «Ну ладно, нельзя так нельзя. Но я ищу другого человека. Нейт Нильсон. Он должен...» Лицо смотрителя помрачнело, и внутри у меня все сжалось. «Откуда ты, Нейт, это знаешь?» «Я знаю его детей». «Черт возьми!» Его пальцы нервно отбили ритм по коленке. «Дрянное дело. Нет его. И не будет. Застрелил подонок какой-то прямо тут, у крылечка». Горло подкатил ком, и я невольно обернулась на входную дверь. С той стороны слышался легкий шум, и мне померещилось, будто все эти события происходят именно сейчас. «Эй, ты!» — окликнул меня мужчина и щелкнул пальцами, заставляя меня снова посмотреть на него. «Ладно, иди. Второй этаж налево. Приложишь ключ и все. Только потом крепко захлопнуть дверь не забудь, она автоматически заблокируется. И это. К другим не стучись, не буди их. Последние дни им и так не сладко. А этого? Этого не бойся. Он только заболтать тебя до смерти может, а больше ничего». Мужчина протянул мне белую карточку со своим именем, и я улыбнулась, забирая ее из его расцарапанных рук. Он заметил мой взгляд и хмыкнул. «Говорю же, мне сладко приходится». «Спасибо», — поблагодарила я, и мужчина небрежно отмахнулся. Не дожидаясь, пока он передумает, я поспешила к лестнице. Быстро поднялась на второй этаж и, распахнув тяжелую дверь с маленьким квадратным окошком, свернула в левое крыло. Запах лекарств и чистящих средств здесь стал сильнее, а тишина показалась почти оглушающей. Дверь за моей спиной медленно закрылась, обрубая последние звуки недовольно бормочущего смотрителя и шума улицы. Я сглотнула и не сразу смогла сделать шаг вперед. Этот белоснежный коридор казался неестественным, словно во сне. Безмолвный и пустой он тянулся вперед сверкающим тоннелем, по которому мне не слишком-то хотелось идти. «Ну ладно», — пробормотала я и заставила себя двинуться вперед. 1, 3, 5, 7, 9. По какой-то неясной мне причине палаты здесь нумеровались через одну. Я остановилась напротив двери с поблекшей цифрой 11 на белом полотне и, замешкавшись лишь на мгновение, подняла к небольшой черной панели ключ. Щелчок, гудение, и дверь дрогнула, отделившись от косяка, на несколько миллиметров. Я осторожно толкнула ее вперед и заглянула в комнату. К моему удивлению, все здесь выглядело довольно обыденно. Сероватые стены, высокий потолок, аккуратно застеленная кровать, тумба с округлыми углами и горшок с цветком с сочными зелеными листьями. На полу лежат мягкий ковер, а в углу ровной стопочкой были сложены книги. Свет здесь был мягкий и приятный, особенно после режущей белизны коридора. Но я так и не смогла найти его источник. На полу у стены напротив, скрестив ноги, сидел человек. Одежда на нем была мягкая, свободная, словно уютная серая пижамка. Голова его была обрита, и смуглая кожа масляно сверкала в свете комнаты. На стене напротив него белым мелком был криво выведен рисунок окна, внутри которого изображалось что-то неразборчивое. «Добрый день», — мягко произнес мужчина. «Как здорово, что нас посещают такие прелестные создания». Я вздрогнула и прикрыла за собой дверь. «Почему вы так решили? Вы ведь даже не повернулись». «Я видел вас в окне», — ответил мужчина, и по моей коже побежали мурашки. Я решила не возражать. «Прошу прощения, что побеспокоила вас». «О, никаких беспокойств. Я только рад новым знакомым». Он, наконец, повернулся. Его глубокие черные глаза лихорадочно сверкнули, а широкая улыбка обнажила ровные белые зубы. Он был уже не молод, или, быть может, жизнь здесь состарила его быстрее, но все же в нем чувствовалась кипучая энергия, которая искала выхода. Я замялась. Под его пристальным взглядом я почувствовала себя неуютно. «Меня зовут Алиса». «Я знаю». Улыбнулся он, и в этот момент я была уже готова бежать без оглядки. «Меня Адер». «Приятно познакомиться с вами», — пролепетала я. «Но откуда вы знаете мое имя?» «Кроме вас никто бы и не пришел». Он небрежно пожал плечами, продолжая разглядывать меня. За все время разговора его глаза так и не моргнули. «Разве вы знаете меня?» «Я знаю о вас», — поправил Адер с явным удовольствием на лице. «Откуда?» «От своих друзей. Их здесь живет не так много, но они любят меня и приходят навестить. Вы не стесняйтесь, присаживайтесь. Ни к чему стоять у порога». Я неуверенно покосилась на его кровать, но мужчина вдруг чуть наклонился и похлопал ладонью по полу прямо напротив себя. «Вот же блин». Я медленно прошла через всю комнату и опустилась на пол, скрестив ноги, подобно ему. Он довольно улыбнулся и покивал собственным мыслям. «А вы хорошо воспитаны, это радует», — произнес он. «Так и думал, что все это было лишь недоразумением, и мои друзья ошиблись в вас». «Разве мы с ними знакомы?» «Разумеется», — воскликнул Адер. «По-другому и быть не могло», — и добавил шепотом. «Вы же его избранница». Сердце ёкнуло. «Вы говорите о князе?» — мужчина кивнул. «В Абернане много говорили о вас. Жаль, в тот день вышла такая ситуация. Они забеспокоились, когда вы его прогнали. Но теперь все хорошо. Разумеется, вы замечательно воспитаны. Это лишь недоразумение». Он заглядывал мне в глаза, словно ожидая подтверждения. «Конечно», — кивнула я. «Мы с князем в прекрасных отношениях. Я живу сейчас под его защитой». Лицо Адера засветилось. «Замечательно. Все так, как и должно быть. Прискорбно, что вас не удалось вырастить в Абернане, но теперь все тревоги позади». «Вы знали моих родителей, верно?» Догадалась я, и его лицо лишь помрачнело. «Да, история ужасающе печальная. Сколько горестей можно было бы избежать, поступи Катерина иначе. Я ведь поначалу... Все мы считали ее приличной девушкой, достойной и преданной. И как же иначе? Это же ее сердце оказалось достаточно добрым и храбрым, чтобы освободить его». Мои руки задрожали. «Моя мама освободила князя?» Вагон поезда, тяжелая дверь, силуэт в темноте. «А разве вы этого не знали?» Я покачала головой. Он поёрзал на месте, словно ребенок, сгорающий от нетерпения. «Могу понять, могу. Для него это должна быть весьма тяжелая история. Знаете ли, он всегда был одинок, в то время тем более. Его держали в заперти, словно зверя, боялись его, остерегались его. Даже еду подсовывали под дверь». Мужчина вдруг покосился на дверь в комнату, и глаза его слегка помутнели. Я осторожно кашлянула, а Адр вздрогнул. «И тогда она открыла дверь», — произнес он так, словно закончил долгий рассказ. «Катерина?» — на всякий случай уточнила я. «Ну, конечно. Кто же еще это мог сделать?» «Мне казалось, это могла быть, ну, я». Он резко запрокинул голову назад, так что даже шея его хрустнула и разразился громким сотрясающим смехом. Хохот его не прекращался несколько минут, и за все это время он ни разу не вернул голову на место. Отчего мне казалось, что ее вообще отрубили. «У меня был сон». Попыталась прервать его я, и мужчина тут же смолк. Резко опустил голову и блеснул на меня хитрыми глазами. «Сны — это весьма любопытные путешествия, не правда ли? Никогда не знаешь, где и с кем окажешься. Мы тут видим разные сны. Мой сосед...» Он вдруг указал в угол, заставив меня невольно покоситься в это темное пустое пространство. «Постоянно путешествует на тот берег. Я то его никогда не видел, но он утверждает, что там есть безобразное дерево. Мерзкое зрелище, по его словам». Он хихикнул и, чуть наклонившись, доверительно мне прошептал. «Но мы-то с вами знаем, что это такое, и что этого больше нет». «Вам известно про Дре?» «И он был в ярости, когда освободился». Вдруг с жарким вдохновением продолжил Адр. «И неудивительно. Кому же понравится, что тебя держат в четырех стенах? Он хотел всех убить, я тогда был еще молодой, но помню все прекрасно. Мы стояли на песочке, рядом шумело море, а вокруг бесновались черные клубы дыма, из-за которых даже вдохнуть было нельзя. Но он дал слово. Он дал ей слово. Так он всегда говорил, и мы заключили сделку. Мы искупим грехи своих товарищей служением своим. Мы воспоем ему песни и разнесем их по миру, рассказывая о нем и его мощи, чтобы все трепетали и ждали его с надеждой и ужасом». Мужчина вдруг сложил руки у груди и принялся покачиваться вперед назад, крепко зашмурив глаза. «Да возблагодарят нас духи за помощь ему. Да сгинет навеки идол еретиков, что призван был пожрать его. Да возложим мы все силы на создание подобных ему, ибо это положит начало новому миру. И да придет буря». Он перешел на неразборчивый шепот на языке, которого я не понимала, и мне пришлось пересилить себя и тронуть его за руку, чтобы вернуть настоящее. Он дернулся, словно я обожгла его, и посмотрел на меня неузнающим взглядом. «Чего тебе?» — рявкнул он совершенно другим голосом, старческим и злобным. «Создавать подобных ему, что это значит?» Тихо спросила я в надежде, что мужчина еще сможет вернуться мыслями к тьме и князю. «О-о-о!» — протянул он. «Прошу прощения. У нас так ничего и не вышло». Он потупился, словно пытался оправдаться перед кем-то. «Знаю, знаю, много средств вложено. Но ведь, дражайший советник, вы его Б вкладываете немало, а толку-то? Ай!» Он поморщился, будто получил удар и забормотал себе под нос. «Лучше муштру этих лентяев в цитадели. Столько лет работы, и все на смарку. Да он просто взбесится, когда узнает». «Князь?» — спросила я, и мужчина задрожал. «Не выходит. Не выходит. Не выходит!» — начал повторять Адер. «Он придумал яму, но ей все это не нравится. Она уйдет. Она уйдет. И тогда нам всем конец. Что же делать? Вы знаете, что делать?» Он схватил меня за руку и начал судорожно трясти. Его дрожь передалась и мне, но я боялась, что еще немного и уже не смогу добиться от него ничего вразумительного, а потому продолжала спрашивать. «Кто уйдет? Катерина?» «Да, да. Она уходит с Дэвидом. Он будет в ярости. Он так ее любит. Она единственная, кого он способен любить. Он убьет нас. Нас всех. Боюсь, что его идея нам не поможет. Яма нам не поможет. Таких, как он, больше не может существовать». «Так это князь придумал яму?» — выдавила я хрипло, словно все мое горло высохло. «Яма, да. Мы передали в цитадель. Да, бедная девочка. Она не знала, на что идет. Она хотела все исправить и усмирить гнев». «Вы про Катерину?» «Катерину? Нет же. Она уже ушла, но много других осталось, чтобы отдать ему себя. Я пытался отговорить их, но все решили, что это поможет ему забыться. И, возможно, создаст такого же, как он. Что это принесет благо. Но годами это приносило лишь смерти». Меня замутило от осознания. «Он спал с женщинами?» — проговорила я. «Дитя родилось ночью», — задумчиво проговорил Адер, глядя куда-то в пространство. «Как много крови пролилось! Оно было мертво, и мы отдали это ему. Но оно вернулось в руках изгнанника. И я решил, что это не должно жить, я хотел убить его. И не припомню». «О!» — вдруг воскликнул он, снова сфокусировав взгляд на меня. «Катерина, как я рад видеть тебя! Ты, кажется, похудела». Он недовольно прицокнул языком. «Нехорошо. Ты же помнишь, что я знаю». Он заговорщицки подмигнул. «Что ты носишь под сердцем? Лучше уходи поскорее», — вдруг лихорадочно зашептал он. «Пока этот еще не догадался. Не то он убьет и тебя, и твоего мужа, слышишь?» Я невольно прислушалась и в самом деле различила приглушенный шум. «Он придет за тобой. Он никогда не простит тебе этого. Он болен. И его любовь такая же больная, как и он сам». Адер вдруг снова дернулся и обернулся к нарисованному на стене окну. «Кто это там?» — удивленно спросил он. «Кажется, у нас еще гости». Шум стал громче, и я беспокойно обернулась. «В здание кто-то вошел», — сообщил мужчина, словно и правда видел все через это окно. Я снова обернулась к нему. «Спасибо, что рассказали все это, Адер», — поблагодарила я и поднялась на ноги. Его руки безвольно упали на колени, и он улыбнулся. «До свидания, Катерина. Надеюсь, ты выживешь». Я коротко улыбнулась и поспешила к двери. Снова щелкнул замок, и я, осторожно оглядевшись, выскользнула в коридор. Все было тихо, двери оставались запертыми, и я проследила, чтобы и 11-я палата тоже плотно закрылась. Но с нижних этажей снова долетел неясный шум и чьи-то голоса. На мгновение я подумала, что было бы лучше спрятаться в палате, но быстро отмела эту идею. Если стражи захотят меня найти, они обыщут каждую комнату, и я только выдам себя. Наверняка Ворон потом задаст мне сотню вопросов об этом пациенте. Я не спеша прошла по коридору, но замерла, когда в стеклянном окошке вдруг появилась темная бесформенная фигура. Она быстро приближалась, но я все еще не могла разобрать лица. Худая, высокая и чем-то неуловимо знакомая. Но это был определенно не Ворон. Я застыла, фигура замедлилась и приблизилась к окошку. Светлая макушка, остро выступающие скулы и лихорадочно горящие глаза, слишком большие на этом исхудавшем лице. «Трой!» Пораженно выдохнула я, и его рот изогнулся в насмешке. Она отвратительно исказила его лицо, но это было единственным, о чем я успела подумать, прежде чем он всей своей силой ударил ногой в дверь. Та с грохотом отлетела в сторону, и в соседней палате кто-то по-звериному взвыл. «Ну, здравствуй, любимая!» Выдавил он, ухмыляясь и заставляя меня в ужасе отступить назад. «Навещаешь своих друзей?» В его руке что-то блеснуло, и меня охватила паника. Даже будь у меня оружие, разве я смогла бы с ним справиться? «Трой, послушай!» Начала я, поднимая руки и постепенно отступая назад. Я не знала о том, что случилось. И это нечестно обвинять меня в том, что делают... «Нечестно?» Хмыкнул он, наступая и небрежно подкидывая нож в руке. «Духи, это же был совсем другой человек. Жестокий и безжалостный. А мне кажется, нечестно это, когда изгнанники разоряют города. Нечестно это, когда сотни людей оказываются без жилья и голодают. Нечестно, когда охотников вешают на деревьях в надежде, что пустошь переварит их внутри себя». «Трой!» Снова попыталась я, хотя по его взгляду видела, что все это бесполезно. «Мы же с тобой не враги». «Ошибаешься», — холодно произнес он, останавливаясь. «Ты изгнанник, а я охотник. И я выполняю приказы, даже если мне хочется тебя убить». И в тот же миг он отбросил нож в сторону и бросился на меня с голыми руками. Я подобралась и ударила его кулаком в челюсть. Он был полностью открыт и словно бы даже хотел удара. Рука моя болезненно загудела, а Трой расхохотался, словно безумный. Его вид устрашал даже больше, чем его глупая атака. Продолжая посмеиваться, он снова двинулся на меня, заработав еще несколько ударов в живот и в пах, согнувшись пополам. Он застонал и усмехнулся. «Раньше ты мне нравилась куда больше, когда вопила от любой царапины». Меня кольнуло болью от воспоминаний о детстве, но я заблокировала все воспоминания и попыталась броситься к выходу. Разумеется, он только этого и ждал. Резко выпрямившись, Трой метнулся в сторону и крепко обхватил меня поперек туловища. Я забрыкалась, хрипя и рыча, и нанесла ему несколько ударов в голову и шею. Он зашипел сквозь зубы, но у моей силы не хватило, чтобы вырубить его. Удары и пинки нисколько ему не мешали, и тогда я извернулась в его руках и впилась зубами в его плечо. Трой заорал и выпалил столько ругательств, сколько я никогда от него не слышала. Горячая и мерзкая кровь хлынула мне в рот и меня едва не вывернула. Мы повалились на пол, и мои колени завибрировали болью от резкого удара. Я машинально разжала зубы и вскрикнула, и на левый висок тут же пришелся оглушающий удар. В голове зазвенело, и перед глазами заплясали черные мушки. Я ухватилась за голову, сваливаясь с Троя и отползая в сторону. Боль обволакивала все, и я уже понимала, что проиграю. «Хватит с ней развлекаться, Трой!» Послышался скучающий голос сквозь шум и звон в моей голове. «Да ему просто уже не втерпёшь!» — хохотнул кто-то. «Сколько уже лет хочет ее потискать?» «У нас время, кончай давай уже!» Второй голос захохотал, и я повернулась к Трою. Перед глазами все плыло. Его фигура нависла надо мной, словно гигантская безобразная тень. Я различила его лицо и бездумно прошептала. «Пожалуйста». «Однажды я тоже попросил тебя, лис, но ты не послушалась», — ответил он, оттерев кровь с уха и занёс руку. Удар, и темнота поглотила все, и звуки, и боль, и невыносимый огонь глубоко внутри.